ценой крови, мой брат и найдешь утешенье лишь только в его драгоценной крови, мой брат и найдешь утешенье. Врачует от ран без следа, и слезы с ресниц отирает. Мы слабы, но бурь не страшимся, когда случится во время беды, не сможешь подняться для битвы, взгляни на святого страдальца следы и вспомни о силе молитвы.